Вечный вопрос, где взять деньги? Но к открытию очередного съезда КПСС в резервуары на побережье Персидского залива хлынет первая тюменская нефть, перемешанная с кавказской и, для удешевления, с иранской. Причем Тегеран готов 3/4 оплаты принимать не живыми деньгами, а продукцией, запрещенной к поставкам в страну из-за американских санкций. При нынешнем положении дел Госдеп не посмеет даже озабоченности выразить. Если ничего неожиданного не случится, нефти долларов хватит и на мегапроекты, и на закупки за рубежом ширпотреба для населения, который не производится в СССР. Ни по уровню, ни по качеству жизни в Союзе не достигнут средний показатель стран загнивающего капитализма, но разрыв куда меньше, чем в 60-х. Главное, народ ощущает очевидные улучшения ежегодно. Инфляция не превышает 1-2% в год. Хрущевский рубль 61-го года по-прежнему крепок, зарплаты растут, дефициты сходят на ноль. На автомобиле «Жигули» и на «Волге» очереди сохраняются, но не превышают нескольких месяцев ожидания, не хватает только престижных МАЗов, по-прежнему отгружаемых преимущественно на экспорт. В день свадьбы Андрея и Ларисы Гагарин надел лучший штатский костюм, зная, что друзья семьи из космического братства придут преимущественно в парадной форме ВВС. Ничего, на свадьбе сына он должен быть отцом, а не свадебным генералом. Глядя в отражение в зеркале и приминая ладонью темно-русые волосы с заметной проседью, он сказал себе: «Нет, не зря провалился из постсоветской России в советский 57-й год. Даже не ожидал, что удастся столь много. А если станет дедом, это еще одна веха, не меньшая, чем нефтепровод Сибирь-Иран. И этим не закончится, ни у него, ни у Аллы, ни у детей. Никакие Гусаковы не помешают». Глава 9. Рассказы отца, как его в 60-х утомили самые разные выступления, интервью, обязательные визиты и встречи после первого околоземного и первого лунного полетов, обернулись явью одновременно для обоих его детей. Виновницей столь пристального внимания к Гагариным-младшим стала миссис Мандейл, в связи со всплеском женского участия в космических программах СССР и предстоящим замужеством летчика-космонавта Ларисы Гусаковой, которую американка считала собственной протеже, поскольку пыталась влиять на выбор сопровождающей туристов на Салют-11. Она проела плешь Береговому, уверяя по личной просьбе двух пассажирок: «Лучше журналистки никто не справится». Соответственно, по окончании миссии намеревалась рекламировать успех, хоть какой-то на фоне крушения Колумбии. Решение о переделке шаттла принималось и реализовывалось при администрации Рейгана, но катастрофа стряслась при ее муже и понизила предвыборный рейтинг именно ему. В студии Останкина в результате американских инициатив собралась целая толпа. Экипаж Ксении Гагариной, Лариса пока еще Гусакова, Андрей Гагарин и, конечно же, первая леди США, позиционирующая себя едва ли не патроном пилотируемой космонавтики двух держав. Начался календарный октябрь месяц, а у Ларисы приближался третий месяц по ее персональному графику, и на очень худой фигурке, если приглядеться, начали проступать первые признаки будущего материнства. У большинства женщин заметные куда позже. Легкую пигментацию она замаскировала тональным кремом, позывы тошноты сдерживала на морально-волевых, признаваясь, как ей периодически плохо от токсикоза, только самым близким. Под софитами телевизионщиков сияла, ничем себя не выдав. «Через неделю свадьба. Выдержишь?» – шепнула Ксения. «Куда я денусь?» Они сидели рядом, демонстрируя себя камерам с выгодного ракурса. Действующие космонавты надели форму, и лишь Лариса красовалась в синем платье с высоким поясом и широкой плиссированной юбкой, рассчитанном на сокрытие беременности еще как минимум месяц. Первая леди выглядела скорее как бизнес-вумен, нацепив очки для интеллигентности. Андрей сдвинулся на дальний конец длинного дивана, чужой на празднике воинствующего феминизма. Кроме камер центрального телевидения СССР, торчали объективы аппаратуры американских и европейских телеканалов, назойливо моргали блицы фоторепортеров. Ксении уж очень захотелось, чтоб все это закончилось, пока даже не началось. Происходящее доставляло удовольствие только миссис Мандейл, давно привыкшей позировать перед камерами с мужем и без. Неожиданно ее удовольствие разделила Шадрина, возомнившая себя телезвездой. Она разве что воздушные поцелуи не посылала. Довольно громко бросила: «Девки, нас весь Союз увидит, и даже Европа со Штатами. Чур на первого жениха не клевать, каждый выберем лучшего, уймись», — одернула ее Ксения. Наконец, объявили запись. На разогреве выступали тележурналисты ЦТ с правильными, но несколько однообразными вопросами. Первый вежливо обратился к президентской половинке, предложив прокомментировать женский десант в космос. Собственно говоря, это был не столько вопрос, сколько спусковая команда, позволяющая американке выговориться. Она очень бегло и безостановочно отбарабанила текст о советско-американском сотрудничестве, окончании холодной войны, о достойном месте женщины в современном обществе. Русская речь синхрониста писалась на отдельную дорожку. А вот дальше началась произвольная программа. Ксения с большего разбирала вопросы по-английски до того, как перевод начинал бухтеть в наушнике гарнитуры, и с ужасом поняла, что длительный вчерашний инструктаж не предусматривал и третий каверс, заготовленных иностранцами. Часть СМИ, чьи представители сейчас потели в Останкино, явно симпатизировала республиканцам, и на фоне крушения Колумбии журналюги с удовольствием топили мероприятие о космических успехах. Опытная миссис Мандейл приняла на себя первый шквал огня и умело отбила его. Космические корабли Space Shuttle по уровню технического совершенства значительно превосходят любую технику, когда-либо произведенную человеком. Напомню, ключевые шаги в создании Space Shuttle сделаны в период нахождения в Белом доме администрации от Демократической партии США. К большому сожалению, моему и всех наших соотечественников, прежнее руководство НАСА под личным давлением Рональда Рейгана выбило из Конгресса ассигнование на переоборудование Колумбии в лунный корабль. Мы уже были не в силах остановить пробный полет, иначе сложно объяснить налогоплательщикам, куда растрачены их миллиарды. Трагический итог этой республиканской аферы хорошо известен. Напомню, что по программе «Аполло», запущенной демократом Джоном Кеннеди, как и у русских коллег, посадку на Луну осуществляет специальный малый аппарат, не приспособленный для возвращения на Землю. Соответственно, не несущий тепловой защиты и не подвергающий экипаж ненужному риску. Она не удержалась от колкости, что подобная самонадеянность характерна исключительно для безответственных мужчин. Ни одна женщина-инженер не допустила бы подобного. Преобладание самцов в ракетно-космических лабораториях отнюдь не является следствием большей одаренности мужского пола, а банальными сексизмом и дискриминацией. Андрей, отвечая на довольно безобидный вопрос чуть позже, громко признался, что впечатлен проникновенным спичем миссис Мандейл. «Я удручен, что занял место на станции «Салют-11», потеснив более одаренную женщину-космонавтку». Ксения обратила внимание, всего несколько человек среди журналистов правильно поняли его шуточное заявление, большинство приняло за чистую монету, как за капитуляцию под женским напором. Один даже спросил: «Мистер Гагарин, значит ли это, что в следующий раз вы откажетесь от задания, пропуская женщину вперед? Мы же не у входа в лифт. Если коммунистическая партия и командование ВВС прикажут, полечу. Если прикажут другому или другой, полетят они». У спрашивавшего дернулось лицо. Иностранцев почему-то всегда коробит публичная демонстрация верности и готовности следовать приказам. А что должен делать советский офицер? Тихо игнорировать приказ в надежде на его отмену? Нет, исполнять. Воинская дисциплина везде одинакова, кроме партизанских отрядов. В 60-е годы пытались разделить космонавтов на два отряда, для гражданского и военного космоса, но быстро отказались от этой идеи. Сейчас даже космонавты-инженеры, не аттестованные в воинское звание, являются цивильными штатными сотрудниками ВВС СССР. Но больше всего досталось девушкам. Вопросы сыпались самые бесцеремонные, вплоть до того, как переносятся месячные при перегрузках и в невесомости, как поддерживать гигиену, не имея возможности принять душ или сходить на биде. «Пусть вас это не волнует», – отрезала Ксения. «В отряд космонавтов подбираются девушки, чья работоспособность не утрачивается в любой фазе цикла. Конечно, мы ощущаем дискомфорт, но он не столь существенен, чтобы заострять на этом внимание, и точно не служит препятствием для нашей службы в космосе. Следующий вопрос, надеюсь, будет более тактичным. Сейчас к ним начали приставать на тему амуров в невесомости, тем более экипажи станции разнополые, люди там половозрелые, физически здоровые, летают долго, развлечений немного. А в космических аппаратах довольно много укромных уголков для, ну, вы понимаете, для чего именно. После серии намеков, что могло бы произойти или наверняка произошло, француз из Фигаро впился в Андрея с Ларисой, прознав, что у них вот-вот свадьба. Ваш лемур тужур закрутился прямо на станции, прошу не вторгаться в наше личное пространство, одернула его заподозренная в лемуре. Скажу лишь, что салют 11, наименее подходящее место для личной жизни из всех виденных мной. Я с утра до ночи занималась с космическими туристами, о чем они опубликовали самые подробные воспоминания, отрабатывала положенные 2,5 часа на велотренажере, на беговой дорожке и в утягивающем костюме, чтоб не потерять мышечный тонус. После этого, если кто-либо и захотел бы заниматься со мной лемуром, то только с бесчувственным телом. Как врач добавлю, что половое влечение характеризуется приливом крови к гениталиям, добавила Ксения. В невесомости мы страдаем от прилива крови в голове. Либидо, вероятно, сохраняется, но оно неизбежно ослаблено. Вот когда на орбите появятся аппараты с искусственным тяготением, космическая любовь, в том числе самая плотская, обретет черты. Разумеется, если в космос отправится гетеросексуальная супружеская пара, мы против иных интимных отношений, они у нас на кораблях и станциях абсолютно исключены. Она услышала, как Лариса подавила смешок. К огромному облегчению товарищей в штатском и образцово-костюмных персонажей из МИТа идеологического отдела ЦК КПСС, отиравшихся вне поля зрения камеры и не подсвеченных прожекторами, никто из журналистов не поднял щекотливую тему гибели Ференца Пушкаша. Что называется, не было счастья, да несчастье помогло. Крушение Колумбии затмило в информационном поле суицид на борту «Салют-12». Финальным аккордом миссис Мандил вторглась в очерченное Ларисой личное пространство, пожелав молодым счастливого бракосочетания и долгой семейной жизни, на чем пытка популярностью закончилась. Из всех последствий пресс-конференции быстрее всего сбылось пророчество Шадриной. Отряд космонавтов получил ворох писем с приглашениями девушкам выступить перед курсантами училищ, школярами из других учебных заведений, трудовыми коллективами, стать героинями иных телепередач, присутствовать на свадьбах и торжествах. Почему-то именно сама Шадрина пришлась по вкусу горячим-горячим джигитам, призывы посетить Кавказ с культурной программой посыпались как из рога изобилия. Избалованная многообразием выбора, инженер-космонавт поставила условие, рассматривает только московского или подмосковного кандидата, чтоб не покидать звездный городок. Свадьбу праздновали на другой закрытой территории, авиационной воинской части, где проще отсечь непрошенных любителей застолья и высшего общества. Учитывая участие американской первой леди, присоединилась вся верхушка посольства США. Стало быть, невежливо не пригласить послов других европейских стран, а коль такая честь буржуям, никак не проигнорируешь братьев-демократов и ведущие развивающиеся страны. Члены отряда космонавтов, близкие к семье Гагариных и командование ВВС, партийные и правительственные чиновники, схожие к Гагариным и к Гусаковым, пара лучших подруг Аллы Маратовны из института и ее будущий официальный оппонент по докторской диссертации. В общем, после максимального ужимания и секвестрования списка осталось 400 приглашенных. Учитывая масштаб мероприятия, принявшего характер официально государственного и международно-дипломатического, подготовкой ведала целая рабочая группа из представителей МИДа, ЦК и ВВС. В качестве зала для банкета чья-то находчивая голова предложила использовать ангар, годный для размещения бомбардировщика Ту-95. Дедушки батальона аэродромного обслуживания получили дембельский аккорд. Привести внутренности ангара в приличный вид за счет гирлянд, фонариков и прочей мишуры, соорудить столы, сцену, подключить отопительное оборудование, октябрь, не май. Сценарий действа прорабатывался даже не как в фильмах про американские свадьбы, а как военная операция уровня дивизии или даже корпуса. Лариса, мучаясь токсикозом, психовала и нервничала по любому поводу. Правда, тут же отходила и извинялась. В четверг, накануне росписи, приехала с женихом и Ксенией на авиабазу, при виде самолета Ил-14 с изображением 2 обручальных колец, предназначенного отвезти новобрачных в их новую квартиру в звездном городке, отпустила ехидную реплику. «Давай скажем, что мы передумали. Представьте переполох. Тогда лучше пусть самолет летит в Турцию, там попросим политического убежища», представил ужас последствий Андрей. Ксения смотрела на невесту брата с двойственным чувством. Конечно, девица смышленая, по-своему порядочная, на зависть образованная, но характер – кремень. Андрюха будет ходить по струнке, и если не понимает этого, то лишь из-за того, что невеста до бракосочетания сдерживает командные инстинкты. Одно хорошо, своих папу и маму она тем более не послушается. Дома, когда обсуждали предстоящий праздник, отец выдал единственный комментарий. Совмин выделил 30 тысяч рублей, армия помогает бесплатно, включая списание топлива для самолета. ЦК КПСС в полном составе отправляет на аэродром кремлевскую кухню и снабжает продуктами по первому разряду. И в это едва вкладываемся. А у меня дома в Гжатске не все улицы асфальтом покрыты. И в других райцентрах России тоже. Успокойся. Алла Маратовна присела рядом с супругом. Так получилось, что их свадьба стала поводом пустить пыль в глаза иностранцам. На дипломатическую показуху сливают гораздо больше, ты знаешь лучше меня. Будем считать, детям повезло, что у них столь шикарная свадьба. Андрей, только что отвезший невесту в родительский дом, провести там последнюю ночь, возразил. Мы бы предпочли здесь, на веранде Серебряного Бора, в самом узком кругу. Шоу на 400 персон, оно для них, а не для нас. Ты все правильно понял, подтвердил Юрий Алексеевич. Офицер служит своей стране даже на собственной свадьбе. Хотели миловаться вдвоем сразу после ЗАГСа, не выйдет. Носить фамилию Гагариных не только почетно, но и хлопотно. Конечно, никакого похода в ЗАГС не намечалось. Первый секретарь райкома КПСС, где размещалась авиационная часть, лично привез полноватую тетку в кремпленовом костюме и с таким высоким начесом на голове, что обзавидовалась бы Анжела Дэвис. С придыханием от осознания торжественности момента дама зачитала полагающиеся тексты, дала расписаться в книге записи актов гражданского состояния, первая же воскликнула горько. Возможно, некоторые русские свадебные обычаи показались иностранным дипломатам диковатыми, но вот размах точно всех впечатлил. Со сколоченной дембелями сцены Муслим Магомаев пел «Ах, эта свадьба пела и плясала». Затем выступали белорусские песняры, Владимир Мулявин исполнил у Нашайхатса «Свадьба Будзи». Приняв по первой, второй и третьей гости принялись отплясывать под обручальное кольцо, непростое украшение вокально-инструментального ансамбля «Лейся песня», естественно, не под запись, артисты работали исключительно вживую. Мужчины танцевали, несколько скованные строгими костюмами и военными мундирами, время ослабить галстуки еще не пришло. Дамы, даже аттестованные офицеры ВВС, все как одна выгуливали бальные платья, такие случаи выдаются не столь часто, поэтому разукрашенный ангар смотрелся пестро и очень празднично. В качестве свадебных ведущих выступали дикторы центрального телевидения, а также Геннадий Хазанов и Леонид Ермольник. Московский цирк на Цветном бульваре привез пару дрессированных медведей. В дальнем конце ангара стояли привезенные из ЦПК корабль «Сапсан», отлетавшие положенные миссии и списанные в учебные, а также бытовой отсек, унифицированный для орбитальных станций, все желающие, не испытавшие удовольствия прокатиться на этих аппаратах по орбите, получили возможность, нацепив бахилы, пролезть внутрь. Других гостей брал на борт и кружил вокруг Москвы тот самый свадебный Ил-14, правда, некоторых укачивало после возлияний, а самые отважные просили парашют, правда, безуспешно. В финале музыканты спели традиционную гагаринскую «Отпусти тормоза», космонавты подпевали хором, а затем гремел салют, по-буржуйски называемый фаер-шоу. Свидетелем со стороны Андрея шел Паша Харитонов, Лариса позвала Шадрину, а Ксения в качестве кавалера выбрала Сашу Масютина. Мама критически осмотрела кавалера дочери, пусть всего лишь на один вечер, и одобрила. Между танцами и прочими развлечениями спросила: «У вас с ним что-нибудь было?» «Нет, просто хороший товарищ и толковый начальник, он командовал на станции, когда спихнули Леонова». «Ничего такой, полковник, мама, ему 43, мне 25, за имя ребенка в 18, его дочь была бы мне одногодкой, другое поколение, на следующий год тебе будет 26, безошибочно подсчитала Алла Маратовна. «Пока на земле, ищи, время идет, верно, но почему-то она слишком часто вспоминала миг, когда стояла на стенке станции по окончании возвращения физического лабораторного отсека и радовалась. Она в космосе, она в пределе. Если делать выбор между семейным и космическим счастьем, семейное обождет, хоть тоже не помешает». Наконец, молодые покружились в финальном танце и собрались удалиться, выслушав положенное количество скабрёзных шуточек про первую брачную ночь. Смешно, даже если не знать о беременности невесты, в 80-е годы редко кто из новобрачных не отведал сладкого плода до регистрации, первая брачная ночь многократно отрепетирована, и это правильно, по крайней мере, с точки зрения медицины. Маме Ксения соврала, с Александром у них завязался неспешный роман. Для встреч выезжали в Москву, скрываясь так же, как и Андрей с Ларисой в добрачный период. Оба продолжали готовиться к следующему полету где-то в 86-м, но почти наверняка, порознь. Масютин был признан удачным командиром орбитальной станции и планировался к участию в миссии «Салют-13», чей обновленный бытовой отсек строился в Куйбышеве со сроком запуска не раньше апреля. Он отличался от предшествующего гладкой внешней поверхностью из сменных листов противорадиационной защиты. Такой же был рассчитан для отправки к Луне для создания орбитальной станции. Отец, при всей важности первой миссии на Марс, горел следующими этапами: развитием лунной колонии для заправки кораблей, отправляющихся в дальний космос. Академия наук прорабатывала вариант снабжения орбитальной лунной станции ядерным электрогенератором, то есть лед из кратеров на Южном полюсе, разлагаемый на кислород и водород, послужит топливом для ракет, переносящих воду на орбиту, тоже для электролиза и заправки ракет, то есть от Земли потребуется только техника и уран. В перспективе, по мере освоения термоядерного синтеза из добываемых на Луне материалов, даже в импорте урана надобность отпадет. Ксения чувствовала, что живет в эпоху колоссальных перемен. Десятилетняя пауза после окончания у американцев миссии «Аполло» и советской программы по исследованию лунного грунта в десятках точек искусственного спутника завершилась. Новые технологии, особенно умные бортовые ЭВМ, да и накачанные мускулы советской экономики, полученные в результате рыночных реформ и интенсивной продажи углеводородов за рубеж, позволили начать новый рывок. Настроение было, как на рубеже 60-х, когда еще первый пилотируемый полет не состоялся, а выделялись гранты на проработку проектов по посадке на Луне, на Марсе, по отправке автоматических станций вплоть до пояса Кайпера и облака Арта. Ксения была слишком мала, чтоб самой помнить эти времена, едва саму себя узнавала, на фотографии, где сидела на руках у отца во Внуково и размахивала плюшевым зайцем на глазах многотысячной толпы. Само собой разумеется, заяц летал и на «Салют-12» зайцем. За билет этому космическому туристу никто не платил. В декабре на Луну отправилась четверка космонавтов с заданием готовить прием для ядерного реактора и бурильного оборудования, углубляться под грунт и под лед для сохранения здоровья во время длительного пребывания там. Поскольку отряд космонавтов делился на группы в зависимости от предстоящих заданий, девушка была готова прыгать от радости, что определена на лунное направление. Более престижным считали марсианское, но состав пилотов для элиты пока не назывался, там оставалось слишком много сложностей, ставивших под вопрос саму возможность достичь Марса в 88-м. Отцовский энтузиазм по поводу нового рывка в космосе Ксения ощутила, когда он, практически не заглядывая в бумажку, выступал на 27 съезде КПСС с докладчиком генерального секретаря. Юрий Алексеевич напирал на то, что советский космос постепенно идет к самодостаточности и самоокупаемости. Многие из современных технологий, внедренных в народном хозяйстве, рождаются и первоначально обкатываются в военно-промышленном комплексе и космической отрасли. Например, ради управления космическими аппаратами мы пошли на беспрецедентные шаги по разработке компактных ЭВМ. Далее они, ставшие удобными для отдельного пользователя, появились в Министерстве обороны и, соединенные в общесоюзную сеть, вывели на новый уровень управляемости наши вооруженные силы. Затратно, да, более миллиарда рублей, зато накоплен опыт. Исходная сетевая структура охватила практически все субъекты народного хозяйства, позволила соединить преимущества плановой социалистической экономики с рыночной. Эффект вы знаете. Рост валового продукта на душу населения и реальных доходов среднего труженика в СССР сохраняется самый высокий в мире на протяжении более чем десятка лет. Мы побили рекорды сталинской индустриализации, не принося в жертву качество жизни населения, не говоря о так называемом «большом скачке» китайских товарищей, так никуда и не прыгнувших. Ксения смотрела выступление отца по телевизору и слышала, как подколка в китайский адрес вызвала некоторое оживление в Кремлевском дворце съездов. Знала, он играет на публику, сам не реже раза в год мотается в Китай и очень зорко следит за происходящими там событиями, уверяя: китайцы еще свое слово скажут. Что дальше? Не раскрывая секретов многих наших перспективных разработок, не только из соображений секретности и безопасности, а еще и по принципу не сглазить, мы, космонавты, народ суеверный, я расскажу только об одном направлении. Оно способно перевернуть всю энергетику планеты, Но сначала технологии испытаем в космосе. В Дубне в лаборатории физики плазмы запущена экспериментальная установка для проверки концепции обращенной магнитной конфигурации. По существу создан прототип термоядерного ракетного двигателя. Внутри него плазма высокого давления удерживается с помощью магнитной ловушки, а холодное топливо в виде ионов и электронов обтекает горячее ядро, питаясь его энергией. Затем оно выбрасывается через электромагнитные сопла с огромной скоростью. Все вы знаете, товарищи, рижский микроавтобус РАФ массой около 2 тонн. Так вот, мы рассчитываем в ближайшие 5 лет получить рабочий образец двигателя размером с такой автобус. Сколько он развивает? Наверное, 100 км в час. А оснащенный им космический корабль массой в 10 тонн разгонится до 800 тысяч км в час, более 200 км в секунду. Представьте, термоядерной установке понадобится весьма небольшое количество гелия-3 и дейтерия, добываемых на Луне, а рабочее тело, то есть выбрасываемое двигателем разогретое вещество в космосе можно брать из пыли, газа, межпланетного мусора, да чего угодно. Отработаем технологию, и поток частиц из такого же двигателя на Земле будет вращать турбину электрогенератора, обеспечивая нас экологически чистой и гораздо более дешевой электроэнергией по сравнению с любыми источниками электричества из числа известных человечеству. Далее в газете «Правда» напишут. Бурные продолжительные аплодисменты. Ксения знала, что некоторые перспективы, щедро нарисованные отцом, слишком оптимистичны. Да, все это реализуемо, но займет несколько больше времени. Ему важно, чтоб в основные направления экономического и социального развития СССР на ближайшую пятилетку были забиты грандиозные космические задачи, соответственно, гарантировано выделение достаточных средств. Задача догнать и перегнать Америку, о чем мечтал Хрущев, в космосе уже не стоит. Она теперь формулируется иначе. Стоит ли брать американцев в долю? Глава 10. Лунная пыль смотрится привлекательно, когда сверкает кристалликами на уплотнителе иллюминатора. В остальном, неприятнейшая вещь, пахнет кислятиной, отдаленно напоминание пороховой дым. Если попадет в рот, отвратительно скрипит на зубах, и чрезвычайно абразивная, попадая в механизмы, легко выводит их из строя. Андрей разок был готов ударить Пашку, когда тот принялся напевать песенку из фильма об электронике, что-то там про позабыты хлопоты и вкалывают роботы, а не человек, независимо от того, вгрызается ли в Луну экскаватор с человеком за рычагами или под управлением ЭВМ, исполнительные механизмы, буры, фреза, ковш для выбрасывания породы, одинаково разрушаются, словно небесное тело мстит за колупание в его оболочке, и ни один робот не починит. Как-то зашел спор, кто талантливее, автогонщики или автомеханики. Один из технарей вытер ветошью грязные пальцы и сказал, сходите в цирк. Там медведи управляют мотоциклами и ездят на велосипеде. А теперь покажите мне Мишку, способного выкрутить и продуть засорившийся жиклер. В 86-м лунные роботы не умнее медведей за рулем. А копать надо. Керны, извлеченные из глубины, доказали, что нужно зарыться минимум метра на два, если считать по уровню крыши обитаемого отсека. Во всяком случае, там радиация от солнечного излучения и галактической бомбардировки не накапливается. Шурф начали бить, естественно, не вертикально, а в стенке кратера под углом около 45 градусов. Роботизированный проходческий щит с трехметровым ротором прогрыз около 15 метров, три наискоси далее горизонтально. Твердые породы, образованные застывшей лавой сотни миллионов лет назад, были весьма прочны, что сильно замедляло продвижение, но одновременно удешевляло строительство. Когда подземелье, слово подлунье пока не прижилось, будет отрыто на проектную глубину и расчищено, не нужно укреплять стены и потолок, и без того прочные, достаточно нанести полимерное покрытие, герметизирующее бункер на случай микротрещин в каменном массиве. Проект предусматривал камеру расширения в начале горизонтального участка, тот, длиной 80 метров с тремя симметричными ответвлениями, напоминая планировкой станцию «Салют-12». С противоположного от входа конца запланирован аварийный выход со шлюзом. Гладко было на бумаге. Резцы на роторе приходили в негодность после двух, от силы трех смен. Подшипники рассыпались и заклинивали не реже. Как только крошка просачивалась в систему вентиляции охлаждения и выводила ее из строя, рабочие механизмы моментально перегревались и останавливались от сработки термодатчиков. Немногим лучше дела обстояли с транспортером, выбрасывающим наружу извлекаемое каменное крошево. Работали посменно по 8 часов, управляя агрегатами и ремонтируя их, Причем на ремонт и простой уходило почти столько же времени, как и на проходку. Как только щит начинал сигнализировать о бесчисленной очередной поломке, дежурная пара космонавтов вычищала тоннель за ним и, включив реверс привода, вытаскивала агрегат в более широкую камеру у входа, затевая очередной ремонт. Четыре космонавта трудились парами в две смены по 8 часов вне станции, образованной спускаемым аппаратом от Сапсона и присоединенным к нему американским модулем, память об экспедиции шаттла. Лучше тот шаттл здесь бы и остался навсегда, большой, просторный, очень удобный, если только на нем не летать в космос. Засыпали бы его по макушку грунтом, извлекаемым из недр Луны, и пользовались его обитаемым пространством, да и грузовым отсеком, тоже. Что говорить, столько месяцев прошло, а его обломки до сих пор находят в нескольких штатах от Калифорнии до Среднего Запада США. Сюда пригласить бы миссис Мандейл, причитал Павел, налегая всем весом на гаечный ключ, веса не хватало, да и силы требовались недюжинные. Она бы посмотрела на нашу возню и фыркнула. Надо посылать на Луну девушек, они справятся лучше. Особенно моя 40-килограммовая, поддакнул Андрей. Пот катился у него по лбу, но открыть шлем и вытереть его по понятной причине не мог. Надеюсь, после родов вернется к прежней стройности. Как взгляну на тещу, маму дорогую, так вздрогну. Когда срок? Вот-вот 10 дней. Уже лежит на сохранении. Начнутся схватки, откесарит. А ты на Луну удрал. Помни, женщины очень обижаются, когда отец ребенка не встречает из роддома. Разрешишь метнуться кабанчиком на землю? Я, мигом. Ох, Андрюха, капитан ВВС, герой Советского Союза, без 5 минут отец. Когда ты повзрослеешь, бери ключ на 30 и держи с противоположной стороны. Взяли. Возвращаемый к жизни проходческий комбайн был первым в истории техники, рассчитанным на работу на Луне, поэтому имел примерно столько же несовершенств, как самолет братьев Райт. На Земле приняли решение снабжать лунарных космонавтов запчастями в избытке, но не отправлять к Южному полюсу новую многотонную махину. Вот в следующий раз, как говорил Харитонов, в другой жизни, тогда прилетит новый и усовершенствованный проходческий щит, которому достаточно будет дать задание и ждать рапорта о выполнении. Что интересно, американцы, достаточно полно осведомленные о тяготах прокладки тоннеля, совершенно не рвались в состав экипажей, хоть имели полное моральное право, оставив здесь коробку отсека емкостью в несколько кубометров. Отправив щит обратно в тоннель, вгрызаться в лунную твердь, Андрей присел на пол, хоть нужно было торопиться запускать транспортер и выгрести куски породы на поверхность. Миллионы парней, а теперь и девчат стремятся попасть в космонавты, не принимая увещеваний, что найдут в этой профессии не столь романтический, сколь тяжелый, однообразный и в то же время опасный труд. Королев, добывая золотую руду на Колыме, не рисковал, по крайней мере, что достаточно мелкой дырочки в скафандре, и лунному шахтеру конец, не ценил, что там, в забое, вокруг него нормальная земная атмосфера. В свете налобного фонаря кружились, медленно оседая, пылинки, поднятые гусеницами уползающего проходческого щита. Здесь, это просто обломки застывшей магмы, а поверхность покрыта осколками микрометеоритов, бомбивших Луну бесчетное число лет. Каждый путешествовал через галактику, а то и через Вселенную с другой галактики миллионы и даже миллиарды лет. А Андрей с Павлом просто сгребали их в кучу маленьким электрическим экскаватором. Позже часть пойдет на измельчение, чтоб вперемешку с привезенным полимером застыть в качестве герметического покрытия помещений под лунной станцией. Другая часть, тоже измельченная, в смеси с земным грунтом предназначена для теплицы. Он встал с кряхтением как старый дед, всего за неделю пребывания на Луне устал больше, чем за месяцы самых жестких тренировок в Звездном, перемешанных с капризами Ларисы, на излете беременности ставшей невыносимой. «Ты меня бросаешь, космос тебе дороже меня и нашего сына». Высокообразованная и неглупая, под действием гормонов и в страхе перед приближающимися родами вела себя как последняя гусыня, муж. Муж делал то, что и большинство мужей в подобном положении, терпел. Но, в отличие от подавляющего большинства, не позволял себе расслабиться, накатив 200 грамм, приближалось 8 марта, почему-то именно на день женского праздника Госкосмос объявил дату старта на Луну, и за день до дня рождения отца. С ними полетели инженеры Баландин и Авдеев. Предполагалось, что они образуют пары, Харитонов с Баландиным и Гагарин с Авдеевым, то есть офицер с технарем. Но поскольку опыт ремонта техники на коленке да в открытом космосе у офицеров был больше, оба к тому же числились слушателями-заочниками в Академии имени Жуковского, сложилось, что работали парами, двое военных и двое пиджаков. Усилиями Гагарина-старшего денежное довольствие штатских на время полета было уравнено с офицерами. Все впахивали одинаково. Ни один цивильный ни разу не увильнул от работы, презрительно бросив: «У меня закончился 8-часовой рабочий день», способные к подобным выходкам отсеивались еще на этапе подготовки. Это была вторая смена, постоянный экипаж лунной полярной станции, рассчитана на 6 месяцев с возвращением в сентябре, но по мере ввода в строй жилого подлунного пространства количество людей будет увеличено. Предшественники приняли оборудование и перед вылетом развернули бурение, но обнаружили, производительность работы щита много ниже расчетного, в том числе из-за поломок и остановок. Сойдя с лесенки трапа и погрузившись подошвами в лунную пыль, на этот раз, в специальном скафандре с ранцевой системой жизнеобеспечения, Андрей не мог воскликнуть: «Я здесь уже был и все знаю», потому что прошлый прилет к Южному полюсу был очень краток, а привыкнуть к происходящему здесь трудно. Геометрия движения Луны в пространстве наполнена прямыми углами, ось вращения нашего спутника почти перпендикулярна и по отношению к плоскости эклиптики и к орбите вокруг Земли. Поэтому у полюса не бывает смены дня и ночи, как и времен года, солнце светит одинаково ярко, висящее у самого горизонта, Земля не видна вообще. Любая тень бесконечно длинная, камушек, даже величиной с футбольный мяч, испытывает колоссальные перепады температур, обращенная к солнцу сторона разогрета, находящаяся в тени охлаждена до минус сотен градусов. Несмотря на кристально чистое пространство, воздуха нет, а взбаламученная пыль оседает, видимость скверная из-за сильных контрастов. Опустишь на глаза светофильтр, чтоб не слепили солнечные лучи, и в тени непроглядный мрак. Небесный режиссер опускал Луну в общую темень только в периоды затмений, когда Солнце, Земля и ее спутник выстраивались в линию, и планета закрывала светило. Естественно, весьма ненадолго. Тогда на поверхности воцарялась обычная лунная ночь, рассеиваемая только игольчатыми лучами миллиардов звезд. Школьная задача. Почему, если звезд практически бесконечное число, ночное небо не выглядит как одно светящееся тело? Ответ из учебника. Из-за расширения Вселенной, галактики разбегаются. Чем дальше источник излучения, тем в более низкий спектр смещаются его лучи, вплоть до невидимого человеком диапазона. Правильный ответ. Черт его знает почему. Из-за места посадки первых земных аппаратов, включая злосчастную Колумбию, и желание осветить оранжерею естественным светом, первая земная колония растянулась на километры. Место бурения отстояло от базового модуля на 3,5 километра вниз по склону, в удобной для начала работ выемке и ближе к залежам водяного льда. Как только электрический ровер начинал спуск к штольне, по собственным следам вдоль жгута электрических кабелей, освещая дорогу фарами, глаза постепенно привыкали к сумраку. А на обратном пути было уже плевать и на солнце, и на тьму, от всепоглощающей усталости. «Такси прибыло», — радировал Павел. «Принимайте политые кровью сантиметры тоннеля». Две фигуры в белых скафандрах уже ждали у распахнутого люка шлюза. Космонавты похлопали друг друга по плечам и разошлись. В течение смены Павел и Андрей могли поддержать себя только водой, а на обед — крепким бульоном из трубочки. Избавившись от скафандров, обтирали потные тела влажными салфетками и принимались за еду. Младшему из космонавтов поручался еще надзор за оранжереей, пока экспериментальной площадью всего 12 квадратных метров, расположенной на гребне кратера. Он ходил туда крайне редко, потому что нужно пожертвовать воздухом, выходя из шлюза, потом новый расход воздуха в шлюзе самой оранжереи. Когда-нибудь с появлением кислорода от электролиза воды, полученной из лунного льда, предстоит понизить давление в жилых объемах и в скафандрах, наполняя их чистым кислородом, потому что азотом снабдить станцию сложнее, а он расходуется при каждом выходе из шлюза. Даже вакуумный насос, откачивающий часть воздуха в баллон перед открытием люка, не решает вопрос кардинально. После ужина пошли на вторую работу, Андрей засел за монитор, показывающий картинку с внутренних камер оранжерея и показатели температуры, влажности, освещенности, радиации. Под мощным воздействием солнца, ярче, чем в земных тропиках, и в переувлажненной атмосфере земные культуры росли очень быстро. Ботва шла на перегной и восстановление плодородия грунта, Когда-нибудь растительный цикл станет замкнутым и самодостаточным, не требуя подвоза удобрений с земли. Ровно как бабушка Анна Тимофеевна в Гжатске, Андрей высаживал семена в горшочке с землей и держал их под электрическим светом в биологическом отсеке, оставленном американцами, потом переносил ростки в оранжерею. Каждое телодвижение заносил в электронный журнал в бортовой ЭВМ, оттуда данные неслись на спутник-ретранслятор и далее на Землю, где обрабатывались целыми научно-исследовательскими институтами, находящимися в поиске оптимальных путей для экзопланетного растениеводства. Как шутил Харитонов, у каждой травинки имеется персональный доктор биологических наук. Он занимался наблюдением за ядерным электрогенератором, используемым сейчас далеко не на полную мощность, пока не началась переработка льда. Через какое-то время оборудование будет перемещено вниз, в отдельную вырубленную для него нишу, чтобы сократить длину толстых проводов, рассчитанных на сотни и даже тысячи ампер для выработки кислорода и водорода в промышленных объемах, а также защитить от неожиданностей. Все должно быть укрыто сверху, в том числе свод оранжереи. Микрометеориты не прекращают, пусть редко, бомбардировать Луну. Если рассматривать длительный период пребывания, многие десятилетия, повреждения от небесных камушков гарантированы. Порой оба офицера получали взбучки от супа из-за невнимательности и мелких ошибок. Но попробуй сохрани внимание, изнывая от усталости. Как издевательство над собой, Андрей, отработав за терминалом, снова шлепал в биологический, заниматься на тренажере, потому что, как бы ни впахивал в штольне, та физическая нагрузка не распределялась равномерно по всему опорно-двигательному аппарату. Если хрящи в суставах истончатся, на земле он просто не сумеет ходить и будет прикован к инвалидному креслу. Положенные 8 часов спали как младенцы. Ровно так же себя чувствовали Баландин с Авдеевым. Им говорили: «Ваше пребывание на Луне обходится ежедневно в сотни тысяч рублей, если принять во внимание работу всех центров связи и ЦУПа, а не только затраты на привоз к Южному полюсу четверки мучеников и десятков тонн оборудования. Значит, тысяч на 50 в сутки должен наработать каждый». Один выходной им все же предоставляли, он уходил на отдых, уборку на станции, проверку скафандров и ровера. Не расслабишься. Поскольку время у них исчислялось по Москве, Андрей удивился, когда после вызова с земли услышал голос отца: «Поздравляю, я, черт побери, стариком себя не чувствую, а надо же, дед, ура!» — завопил Андрей, а Павел, сняв наушники, покрутил пятернёй у виска, потом понял, каков повод для крика, и показал большой палец. Наоравшись, молодой отец спросил спокойнее: «Мальчик, сколько?» Секунды через 4 донеслось: «Мальчик, как вы и обещали, Юра». Так прямо с паспортом из СССР и родился, а там, Юра, вот совпадение. 3400. У деда явно было превосходное настроение. «Ты с Ларисой не общался? Как она?» «Ксения была, говорит, все прекрасно, операция прошла успешно. Твоя, как отошла от наркоза, просила передать, что тебя любит и ждет, чтобы показать сына. Просит простить, что грубила, потому что нервничала. Ну, понятно, порода гусаковых. Хорошо, не буду о них. Ты сам, как, устаю зверски. Скоро не сможем выдержать смену, просто от истощения. Этот проходческий агрегат Крот-1 задолбал. Вслух мечтаем, чтоб он загнулся до полной неремонтопригодности на Луне. Сколько выкопал, и баста. Ну, ты мне только не лудитствуй. Ладно, облегчу ваши страдания. Срыв графика бурения сегодня рассмотрен на расширенной коллегии Госкосмоса. Нам предоставит возможность колупаться здесь еще год», — хотел съязвить Андрей, но не стал. Вворачивать шуточки неловко, когда реплики передаются с запаздыванием более чем 1,5 секунды в одну сторону. Длина главного горизонтального тоннеля сокращена до 30 метров, вы дойдете до этой отметки в ближайшие дни. Возвращайте крота на центр, вырезайте главный зал 6×6, делайте по 4 симметричных аппендикса от центрального тоннеля в каждую сторону, и пока хватит. Спасибо. Конечно, сократили здорово, но все равно, много. Держитесь. Далее, готовим отправку транспортных кораблей. Получите шлюзовое оборудование, систему жизнеобеспечения. Обновите припасы. Снова спасибо. Загнемся сытыми. Далее к вам прибудет Крот-2. У Лавочкина состоялась госприемка. Полностью роботизированный малый буровой аппарат. Учтены все замечания первой вашей смены. Насколько малый? Ротор диаметром в метр. Он прорежет вертикальный ход от дальнего конца тоннеля вверх к запасному шлюзу. Обработает пол тоннелей, Мы посчитали, что его дешевле выровнять фрезой, чем отправлять вам композит и выводить полы в горизонтально-ливным способом, уменьшая объем и высоту. Не позже 15 августа подлунная станция должна принять вас и новую четверку на пополнение личного состава. Облегчил, слов нет. Значит, текущую производительность труда, авральную на износ, они приняли за отправную точку как константу и вывели график работ, надеясь ввести заглубленный комплекс в эксплуатацию за предельно короткий срок. Ох, блин, папа, станция примет, если максимально потеснится, еще двоих, тем более, почти постоянно одна пара находится вовне. Поможешь? Рад бы, но не могу. Тут такое творится. Поделишься? Долго рассказывать. Если кратко, то администрация Мандейла затеяла комплексную проверку на сайт-цепочке от производства до запуска спейс-шаттлов. Нью-Йорк Таймс вышла с передовицей, огромные буквы на первой полосе. Как еще остальные челноки не разбились? Нашли кучу косяков, устраняют. Застрявшие на орбите спустили в беспилотном. Все четыре ракетоплана разобраны до винтика и до 87-го не полетят. Шкабарня, поймав момент, заявил: «Мы можем заменить Америку, и вообще мы, магуны. Представь, у нас график запусков Сапсонов выйдет на 4-5 в месяц. Европейское космическое агентство готово предоплатить 20 рейсов вперед. Американцы, выводить Сапсоны своими дельтами. Каждый запуск к Луне приходится выбивать с кровью. Программа испытаний для Марса срывается. Ты меня слышишь?» «Слышу, папа. Но не понимаю, зачем такая спешка в августе?» «Потому что американцы вспомнили, что у них имеется недюжинный вклад в освоение Луны. Пустой цилиндр как бы биологической лаборатории. Я им твое фото отправил с саженцами. Вон, используем под оранжерею, чтоб не пустовало только. Ну и они начали давить. Хотим нашего человека в ваш экипаж во второй половине года эксплуатировать. Только не упади нашу общую станцию. Пока отказываем, ссылаясь на перегрузку из-за рейсов к Европейской космической станции к их Skylab-2. Но не бесконечно. А как только мы освоим подлунный комплекс и переселимся, я на голубом глазу скажу Мондилу: «Сэр, общая советско-американская станция, вон она, наверху кратера Шеклотон. Пользуйтесь вдоль с нами. Внизу, чисто советская, могу сдать в аренду койко-место за сколько-то миллионов долларов в сутки. Если найдем повод поссориться после Марса, отстыкую их отсек от нашего и оттащи ровером подальше. Пусть пользуются, если могут и хотят. Вылет на Марс – это через 2 года. Мысль о том, что придется торчать на Луне столь долго, вызвала холодную струйку пота между лопаток. На это не подписывался. Папа, Юра без меня вырастет. Отрубишь свою смену, возвращайся на побывку домой. И опять в космос. Мы же – гагарины. Даже слишком гагарины, вздохнул Андрей, машинально фиксируя, как ЭВМ принимает обрезанную программу строительства станций. Как часто в этом мире политика бежит впереди здравого смысла. Разбираясь в присланном, он понял, что отец его практически обманул. Общий объем обитаемого пространства ничуть не сократился, наоборот, увеличился. Только изменился порядок ввода в эксплуатацию. Сначала строится жилая зона, о которой говорилось. Потом по соседству, производственная, она будет иметь отдельные шлюзы, что удорожает строительство, на определенном этапе соединиться под лунным тоннелем с бытовыми помещениями. Перспективные планы Госкосмоса на освоение Луны не только не уменьшаются, а растут как на дрожжах. В обозримом будущем тут должна развернуться полноценная база для заправки и перевалки пилотируемых и беспилотных кораблей, отправляющихся к Марсу и дальше, а также возвращаемых оттуда, полный цикл воспроизводства пищи, воды и воздуха. Короче, 16-я Союзная Республика, Лунная СССР. И что, для этого вынуть кубические километры камня с помощью ежечасно ломающегося щита Крот-1 сколько же здоровья придется положить проходчикам? Чем форсировать отправку нового бурового оборудования, Госкосмос решил помочь морально. Лунной колонии присвоено имя выдающегося российского конструктора ракет Александра Засядько, первым на планете объявившего о возможности полета человека на Луну с помощью ракеты СРДТТ, еще 150 лет назад. Правда, рассчитывая массу топлива для полета, Александр Дмитриевич не предусмотрел мелочи, а именно, возможности для возвращения. Колонистам предстояло охотиться на лунных зверей и собирать сладкие фрукты в лунных садах. Какая ирония. Глава 11. Всеобъемлющий договор об ограничении стратегических вооружений, не только крайне важный для всего будущего человечества, но и высвобождающий еще до сотни баллистических ракет для конверсии в космические, повис в воздухе. Американцы, преподносящие себя главными поборниками демократии и гуманизма на планете, выразили озабоченность, а потом поставили на паузу подписание первого в длинной цепочке документа, пусть рамочного, но сулящего уменьшение количества ядерных и термоядерных боеголовок в разы, как у государств НАТО, так и в СССР. Действия внутренних войск МВД СССР в Зангезурском коридоре, в Нахичеване, Степанакерте, Аскеране и при разгоне массовых протестов армян в аэропорт Узвартнац названы неприемлемыми и нарушающими базовые права человека. Со стороны силовиков не было произведено ни единого выстрела, и все до единого пострадавшие, на совести зачинщиков беспорядков. Но обострение внутренней остановки в СССР осложнило внешние связи, в том числе реализацию совместных космических программ, выгодных для Госкосмоса, как использование американских ускорителей для полета на Марс, так и продажу пусковых услуг европейцам. Советское руководство никогда не сталкивалось с такими вызовами. Гагарин видел растерянность по выражению лиц и на заседании Политбюро, и на срочно созванном пленуме ЦК, причем Юрий Алексеевич противился проведению внеочередного пленума, поскольку не выработано даже предварительных решений, выносимых на утверждение или хотя бы на обсуждение. В верхушке ЦК начали стихийно сколачиваться в коалицию сторонники жесткого курса, поддержавшие чрезвычайные меры в Закавказье, но нашлись и критиковавшие применение силы. Гагарин настоял, чтоб перед его докладом депутаты пленума увидели нарезку кадров оперативной съемки МВД и КГБ, не показанные по центральному телевидению, дававшему, как всегда, только отрывочную информацию об инциденте, чтоб не будоражить публику. На экране мелькали перекошенные рожи, толпы крепких мужчин перли стеной на оцепление, швыряли палки, камни, бутылки. Крупным планом, военнослужащие на носилках, перевязанные, в крови, с разбитыми лицами. Собравшиеся ждали, что Гагарин начнет утверждать. Такое недопустимо, виновные обязаны понести наказание, нужно бросить еще войск в Закавказье. Он предложил совершенно иное. Говорил спокойно, потому что знал, не происходит ничего похожего на творившееся в СССР 80-х годов его реальности, сепаратистских устремлений нет даже в традиционно проевропейской Прибалтике, люди слишком отчетливо чувствуют перемены к лучшему и радуются новым возможностям, открывающимся буквально каждый день. Армяне в силу высокого среднего уровня образованности и исключительной предприимчивости выжимают максимум из доступного, но именно среди них оказалось легче легкого взбаламутить старые обиды, подменить советский патриотизм узконациональным. Товарищи, давайте признаем, мы проиграли Армению. Какая-то часть населения республики, увы, достаточно существенная, настроена против порядков, установленных в Советском Союзе. Мы не вправе ущемлять Азербайджан, отбирая хоть квадратный сантиметр территории. В Конституции СССР записано, что республики суверенны, то есть полновластны в пределах своей земли. И уж, конечно, Советский Союз не станет военной силой забирать Арарат у Турции ради армянских хотелок. Потерпев поражение, давайте минимизировать потери, а не зарываться глубже, их увеличивая. Войска выведем на границы Армении и в Зангезур. Пока народ переживал шок от услышанного, Юрий Алексеевич взял лист бумаги и зачитал комплекс мер, разработанных не им, а несколькими опытными юристами из системы МВД и КГБ, которых знал и уважал в бытность генсеком. Для соблюдения правовых и демократических приличий, а к договорам США рано или поздно придется вернуться, Гагарин предложил объявить два местных референдума в Армении и Азербайджане о желании остаться в СССР, соблюдая союзные законы и нерушимость границ, перед этим выпустить Балаяна и его сообщников, дав простор для агитации. Результат предсказуем. Азербайджанцы проголосуют за статус-кво, армяне за выход. Тогда вводится жесткое ограничение на пересечение границ, армяно-азербайджанской и армяно-грузинской, прерывается воздушное сообщение с Ереваном. Прекращаются сборы налогов от армянских субъектов и какие-либо дотации из союзного бюджета, но продолжаются товарно-денежные отношения с использованием советского рубля. Армяне Нагорного Карабаха вправе сделать выбор, жить по законам Азербайджанской ССР и Советского Союза или переехать в гордую и очень независимую республику. Нежелающие подчиниться и не уезжающие принуждаются к депортации. Чтоб не быть обвиненными в национальной пристрастности, пригласим максимум международных наблюдателей за соблюдением прав человека, Пусть создают комиссии, выписывают рекомендации, собирают благотворительную помощь вынужденным переселенцам, пусть. Поток беженцев уже намечается, на волне армянского национализма начались стычки с азербайджанцами в Армении и некоторых населенных пунктах Нагорного Карабаха. Напоминаю, азербайджанцы, тоже кавказцы и тоже горячие восточные люди. Как только дойдет до смертоубийств на национальной почве, прозвучит «кровь за кровь». Это означает начало распада СССР, воскликнул член ЦК из Украины, ему вторили многие. Это означает прямую и непосредственную угрозу территориальной целостности СССР, которую мы проспали, а теперь обязаны отвести. Давайте смотреть хотя бы на шаг вперед. Экономика Армении, ориентированная практически исключительно на внутрисоюзный рынок, моментально пострадает из-за ослабления хозяйственных связей. Уровень и качество жизни неизбежно и резко упадут, не только по сравнению с Грузией и Азербайджаном, но и по сравнению с благосостоянием армянских семей, кто сохранил разум и сбежал в другую республику СССР. Зангезурский транспортный коридор останется под контролем наших войск, таково условие, иначе, полная экономическая блокада. Но там же начнется голод. Как же они без топлива, медикаментов? Их никто не лишает снабжения, если не будут упорствовать со снабжением советской Нахичевани. Пусть зарабатывают деньги и покупают на внутрисоветском рынке что хотят, за рубли. Юрий, уверен, что запросится обратно, тихо спросил генеральный. Через 2-3 года, пока Закавказье будет штормить, нам придется терпеть. Зато какой урок другим сепаратистам? Рискованно. Неужели нет иного пути?